Он уже боялся, что придется зимовать в Паке. А пока суть до дела, наши скудные запасы таяли, пожираемые топками. И в конце концов было объявлено, что партию Кэмпбелла не удастся доставить на землю короля Эдуарда VII. Тогда Скотт установил, в каких случаях как поступать: уменьшать огни в топках, усиливать или гасить, что в тех условиях было труднее всего. Дать огня в топках потухнуть значит идти на расход 2 с лишним тонн угля при новом нагревании котла. Если же стоять при уменьшенных огнях, этих 2 тонн хватит всего на день. Значит, если стоять придется 2 суток, экономнее будет тушить. Стало быть, при каждой остановке надо решать, сколько придется простоять, меньше или больше суток. Смотри список литературы, пункт 11. Пора уже Англии предоставить для полярных исследований судно с нефтяными двигателями. Терра-Нова оказалась превосходным ледоколом. Боуэрс со своей вахтой особенно прославился тем, как он заставлял судно атаковать лед. Ощущавшиеся в результате сильные удары и толчки часто тревожили Скотта. Сколько раз я видел, как он стремительно направляется из каюты на палубу, чтобы положить этому конец. Но Боуэрс не причинил ни малейшего вреда судну, и оно мужественно выполняло все его просьбы. Иногда надо было раздвинуть 2 льдины, иногда расколоть 1, навалившись на нее носом. Часто приходилось снова и снова атаковать какой-нибудь неподатливый кусок льда, то врезаясь в него, то отступая, сколько позволяло свободное пространство позади. Если удавалось набрать большую скорость, судно выскакивало на толстую льдину, подминало ее под себя и обрушивала на нее весь свой вес. И когда ее ближний край приходился примерно на мидель, она, не выдержав его тяжести, раскалывалась. Или же перед носом Терра-Новы появлялась тоненькая, не толще жилки, трещина, которая непрерывно расширялась, пока в нее не вмещался без труда весь корабль. В нижних отсеках постоянно был слышен треск льда, трущегося о борта. Но дело продвигалось очень медленно и ложилось тяжким бременем на судовые машины. Выпадали и такие дни, когда мы вообще не могли сдвинуться с места. Трудно себе представить испытание более убийственное для терпения, чем долгие дни бесплодного ожидания. Досадно смотреть, как уголь тает с наименьшей для нас пользой. Правда, имеешь, по крайней мере, то утешение, что действуешь, борешься и надеешься на лучшую участь. Праздное же ожидание хуже всего. Можете себе представить, как часто и тревожно мы забирались на Салинг воронье гнездо и изучали положение. И, странно сказать, почти всегда замечалась какая-нибудь перемена. То в нескольких километрах от нас загадочным образом раскрывалась полынья, то место, на котором она была, также загадочно закрывалось. Громадные айсберги бесшумно ползли к нам или мимо нас, и, непрестанно наблюдая эти чудовища, при помощи дальномера и компаса, определяя их движение относительно судна, мы далеко не всегда были уверены, что сможем от них уйти. Когда судно шло под парами, перемена окружающей обстановки бывала еще заметнее. Случалось войти в разводье и пройти километр-другой без помехи. Иногда мы натыкались на большое поле тонкого льда, который легко ломался под напором обитого железом носа нашего судна. Но случалось, даже тонкого слоя ничем нельзя было проломить. Иногда мы сравнительно легко толкали перед собой большие льдины, а то вдруг опять небольшая льдина, точно одержимая злым духом, упорно преграждала путь. Иногда мы проходили через огромное пространство снежуры, которая терлась, шипя, о борт судна. Вдруг шипение без всякой видимой причины прекращалось, и винт бесполезно вращался в воде. Дни, когда судно находилось под парами, проходили в постоянно меняющейся обстановке, и вспоминаются они как дни непрерывной борьбы. Судно вело себя великолепно. Никакое другое судно, в том числе «Дискавери», попав в такой сплошной лед, так успешно не пробилось бы. Нимрод, конечно, также никогда бы не добрался до южных вод, если бы он попал в такой паковый лед. Вследствие этого я удивительно привязался к моей Терранове. Точно живое существо, сознательно выдерживающее отчаянную борьбу, она могучими толчками наскакивала на огромные льдины, продавливая, раздвигая или увертываясь от них. Если бы только машины экономнее поглощали уголь, судно было бы во всех отношениях безукоризненным. Раз или два мы очутились среди таких льдов, которые возвышались на 2-2.5 метра над водой, с торосами, достигавшими 8 метров вышины. Судну не было бы спасения, если бы его сжали такие льдины. Нас сначала пугало такое положение, но человек совсем свыкается. Большого сжатия мы не испытали ни разу. Да его, мне кажется, никогда и не бывает. Погода часто менялась во время нашего пребывания во льдах. Сильный ветер дул то с запада, то с востока. Небо часто все заволакивалось. И бывали снежные метели, падал снег хлопьями, выпадал даже легкий дождь. При таких условиях нам было лучше в дрейфующих льдах, чем было бы вне их. Самая скверная погода мало могла нам вредить. К тому же больший процент был солнечных дней, так что даже при порядочном морозе все принимало веселый, приветливый вид. Солнце радовало изумительными световыми эффектами, расписывая небо, облака и льды такими нежными тонами, что можно было бы приезжать издалека, чтобы полюбоваться ими. При всем нашем терпении мы неохотно лишились бы тех многих прекрасных зрелищ, которыми обязаны нашему пребыванию в паковых льдах. Понтинг и Уилсон усердно работали, стараясь уловить эти эффекты. Но никакое искусство не в состоянии передать глубокую голубизну айсбергов. Смотри список литературы, пункт 11. Обычно вахтенный офицер управлял судном из Воронежского гнезда. Свои приказания рулевому он выкрикивал сам, а в машинное отделение передавал через вахтенного мидшипмена, стоящего на мостике. Примечание переводчика. Военно-морское звание «мидшипмен» употреблено здесь с ироническим оттенком. Офицеру приходилось не только решать и быстро, какие льдины можно, а какие нельзя атаковать, но и выбирать наилучший курс следования на ближайшее время. Работа, конечно, увлекательная, но мне кажется, она быстро надоедает. Примерно в это время Боэрс сделал гротескный рисунок Терра-Новы, таранящий гигантскую льдину. Мачты все выгнулись вперед, а из Воронежского гнезда вылетает сначала вахтенный офицер, за ним следом окурки сигарет, пустые кружки из-под какао и, наконец, сено, которым выслано дно гнезда. На полубаке стоит фермер Отс, невозмутимо жующий соломинку в ожидании того, чтобы сено упало к его ногам, и он скормил его лошадям. Воронье гнездо представляло собой бочку, привязанную к грот мачте. Забирались в него по подвесному трапу. Она, конечно, как-то защищала от ветра, но, тем не менее, находившемуся в ней никто на судне не завидовал. Несмотря на то, что горячего какао, этого весьма приятного напитка, он получал вдоволь. Ренник мерил глубину. Она колебалась между 3247 и 7000 метрами, а то и больше, и обычно на дне выявлялись вулканические отложения. Маршрутный промер засвидетельствовал переход от океанских глубин к континентальному шельфу. Нельсон с помощью опрокидывающихся термометров получил ряды температурных измерений до глубины 3891 метр. В этом рейсе лебедка для линя приводилась в движение вручную. В последующих плаваниях уже применяли механический способ. К нему, по возможности, всегда следует стремиться. Но пока что это было утомительной работой. Особенно мы были раздражены в тот день, когда опустили батометр для забора проб воды на 1800 метров. Потом несколько часов крутили рукоятку лебедки, а батометр всплыл на поверхность воды открытым. Пробы воды также брали с различной глубины. Лили и Нельсон на ходу корабля вели лов планктона сетями Эпштейна и Нансена на 24 и 180 ячеек. Даже у себя дома вряд ли многие отпраздновали Рождество так же весело, как мы. Погода стояла удивительно тихая. Со всех сторон нас окружал пак. В 10 началось богослужение. Спели много псалмов. Затем украсили кают-компанию походными вымпелами. Все офицеры берут с собой такие в полярные экспедиции. Эти вымпелы представляют собой крест святого Георгия с раздвоенными окончаниями, окрашенными в геральдические цвета каждого обладателя вымпела и с его личным гербом или геральдическим знаком, вышитым наверху. Рождественский обед команды, поданный в полдень, состоял из свежей баранины. Пингвинятина имелась в избытке, но, как ни странно, ее сочли недостойной праздничной трапезы. В кают-компании пингвинятину подавали к ужину. После тоста «За тех, кого нет с нами», мы стали петь, и каждый из сидящих за столом должен был по кругу дважды что-нибудь исполнить. Большой успех имели Понтинг, аккомпанировавший себе на банджо, и Отс, спевший «Любовь, как роза, роза красная, цветет в моем саду». Мирс выступил с маленькой песенкой собственного сочинения – о нашей экспедиции и многих ее участниках, стремящихся на юг. В результате все вахты были на ногах. В 4 часа утра Дэй шепнул мне на ухо, что делать на палубе нечего, а Пеннел обещал вызвать, если понадоблюсь, и я отключился до 6. Крольчиха Крина родила 17 крольчат, тогда как, по слухам, он наперед обещал раздарить 22. Вечером в сочельник мы встали у огромной льдины, состоявшей из нескольких глыб, и пригасили огни. С каким вниманием мы следили за мельчайшими изменениями льда и ветра, как упорно вглядывались в горизонт, надеясь увидеть на нем черные пятна, означающие, что впереди открытая вода. Увы, к югу от нас простиралось все то же светлое небо. Однажды по морю проскользнула тень какого-то движения. Раздался тонкий звон ломающегося льда. Послышался шорох больших перемещений льда вдали. И снова все стихло. Наши надежды не сбылись. Затем поднялся ветер. Из-за плохой видимости дали были закрыты. Но и в нашем ограниченном поле зрения происходили изменения. Мы начинаем продвигаться между двумя льдинами, проходим 200 или 270 метров,